и позади правителя включились экраны прямой трансляции. «Погибли тысячи наших граждан, отправившихся через порталы на корабли ящеров, и почти сотни пилотов, не побоявшихся атаковать превосходящие силы противника. Этот подвиг никогда не будет забыт. Я объявляю этот день днем траура». Зал снова погрузился в молчание, отдавая почесть, и спустя некоторое время президент снова продолжил. «Но сегодня не только день скорби. Сегодня и день нашего отмщения», — проговорил он, поворачиваясь к изображению, на котором был виден какой-то подземный бункер с подготовленным стационарным порталом. «Мы получили возможность нанести удар прямо по нашему врагу, не дожидаясь момента, пока он снова соберет свои силы. На экранах десятки людей в броне, сделанной по образу и подобию той, которая защищала элитные отряды ящеров, начали проходить в портал, оказываясь на чужой планете. Они тут же разбивались на группы, доставали из инвентарей средства передвижения, по большей части горные мотоциклы на электроприводе, и разъезжались в стороны, тут же скрываясь из виду. «Это не все», — поднял он руку, останавливая заволновавшийся от увиденного зал. «Лучшие из лучших пойдут в бой и покажут ящерам, что атаковать нашу планету было большой ошибкой». Под эти слова я сделал шаг вперед, выходя на трибуну. А следом за мной вышло еще три человека в точно такой же броне, как и у меня, на этот раз ради разнообразия, оставивших пса дома. Тимоша очень спокойно воспринял то, что его не берут с собой, и остался дома смотреть мультики. Он стал уже настолько умным, что воспринимал то, что показывают по экрану, получая от этого самое настоящее удовольствие. Сдается мне, что уровней через 20 или 30 он вообще начнет меняться даже внешне, становясь все больше похожим на человека. Но это нам еще предстоит выяснить. «Не думаю, что наших дорогих друзей следует представлять», продолжил говорить президент, глядя на нас. «Каждый из них показал, что способен совершать невозможное. И каждый из них — невероятно могущественная боевая единица. И время, когда они покажут ящерам их место в пищевой цепочке, настало. Мы вчетвером нанесем удар в самое сердце противника». Изображение на экранах снова сменилось, и, разбившись на десяток секций, в них стали транслироваться наши похождения. Как родители уничтожают вражеские корабли, как брат нарезает десятки ящеров на мелкие ломтики, как сражаются другие люди, и финальное в центре, как я, атакуя прямо из кабины истребителя, останавливаю вторжение. Должен сказать, со стороны это все действительно смотрелось эпично. Эффект, конечно, немного смазывался из-за того, что съемки велись с борта другого истребителя, находящегося в паре десятков километров от места моего эпичного появления. Но лазерный луч, нарезающий крейсера на ломтики, было видно просто идеально, как и взрывы на кораблях, разламывающихся после этого на части. Президент вышел из-за трибуны, и его тело на ходу начало медленно покрываться костюмом. Черная волна пробежала по руке, защитила все тело и оставила открытой голову. А вот это интересно. Таких особенностей я не знал и не подозревал, что броня может защищать не все тело целиком. Ну или просто президент развил навык до какого-нибудь совсем уже невообразимого значения, позволяющего делать такие вещи. Но тогда страшно представить, какие у него сейчас характеристики. Так-то по базовой сумме всех цифр я не думаю, что отстаю от него, потому что у меня реально можно по пальцам пересчитать моменты, когда они не усваивались организмом. А учитывая, что начал я раньше, возможно, у меня они и выше. Но тут в дело вступают усиливающие характеристики костюм, который с каждым уровнем разгоняет их все сильнее и сильнее. К примеру, даже взять Димку, стоящего рядом. Он в основном сейчас прокачивает только топор, и за счет него имеет безумную скорость, далеко выходящую за людские пределы. Мы с ним немного пообщались перед мероприятием, и он показал, на что способен, когда становится максимально серьезен. Несмотря на то, что я сам был чертовски силен, большинство его движений я просто не видел, и с каждым уровнем он становится все сильнее и быстрее. Но это только одна сторона медали. Тот же костюм, в отличие от топора, действующего на силу и ловкость, воздействует на все комплексно, пусть и почти в 3 раза слабее. Но в потенциале это гораздо более выгодно, потому что я уже убедился, что равномерное развитие эффективнее по всем показателям. Заодно не надо держать оружие в руке. Мысли вновь плавно вернулись к возможностям брони, которые показал президент. Я подумал, что это все меняет. Можно в ней ходить практически все время, оставляя лицо открытым. Она все равно практически прилегает к телу, и можно носить повседневную одежду прямо поверх нее. Заодно можно переделать навык каменной защиты, автоматически срабатывающий на быстро летящие в мою сторону предметы. Он все равно мне уж не сильно-то и нужен, потому что от пистолетной пули я увернусь на чистой реакции, а от автоматных, как показала практика, он и так не спасает. Я поставил себе цель разобраться в ситуации, когда будет чуть больше времени, а пока продолжил слушать. Прямо на этих экранах снова указал президент на них рукой. Будет транслироваться изображение с камер, которые я возьму с собой, и все человечество увидит, что надежда есть, что мы сильнее, чем враг, и что возмездие неизбежно. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Он закончил речь и пошел к выходу, под бешеный шквал аплодисментов в зале. В итоге вся наша роль заключалась только в том, что мы вышли на сцену и постояли там, поддерживая моральный дух. Конечно, в теории вместо нас это могли сделать нанятые актеры. Делов-то, сымитировать наши костюмы. Но я понимаю, что, во-первых, это дело нужное, людям сейчас нужен какой-то символ и вера в лучшее, нужна надежда. А во-вторых, мы действительно прямо сейчас собирались отправиться в очередной бой, поэтому я кивнул родителям, и мы пошли за президентом. «И еще раз приветствую вас, друзья!» Поздоровался он, как только мы вышли за двери, и продолжил говорить на ходу. «Спасибо, что откликнулись, и особая благодарность тебе, Максим, за твой неоценимый вклад. Если бы не твои истребители, обнаружившие армаду крейсеров на подлете, то нас, фигурально выражаясь, застали бы со спущенными штанами. И нет у меня стопроцентной уверенности в том, что на этот раз получилось бы отбиться такой малой кровью. От лица страны приношу извинения в том, что это не было должным образом освещено в общественности. Но народу нужно понимать, что защита Земли крепка и держится не на одном человеке, как бы это ни было на самом деле. Людям просто жизненно необходимо понимать, что каждый может грудью встать на защиту и повторить подвиг безымянных героев». Он остановился и протянул руку. «Повторюсь еще раз. Родина и я лично в неоплатном долгу перед тобой. Поэтому если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится, то все ресурсы будут в твоем распоряжении». На секунду мне даже стало стыдно от своих прошлых мыслей, о том, что я подозревал его в том, что рано или поздно он может выжелать больше власти. Но потом отбросил их в сторону. С учетом того, что коммуникаторы до сих пор продолжают воздействовать на людей, подстегивая их гормональную систему, ни в ком нельзя быть уверенным. По крайней мере, пока я не найду решения этой проблемы. Да я даже в себе не уверен. Цифры в интерфейсе коммуникатора создаются тем же самым устройством, и кто даст гарантии на то, что они верны? Что ничего не подкручивается где-нибудь там, на самом верху, на управляющем сервере? Я протянул руку в ответ и пожал его ладонь. «Как будто у всех нас есть выбор», — усмехнулся я. «Либо дать отпор, либо быть сожранным». «Тоже верно», — согласился он со мной. «Ладно, пока идем, веду в курс дела». Он двинулся дальше и, чуть повернув голову, начал рассказывать обстановку. «На самом деле, портал на вражескую планету мы получили около недели назад, и то, что сегодня транслировали на экране, была старая запись. Наши специалисты установили контакты с местным населением, находящимся в подполье. У них ситуация была очень похожа на нашу, но не было сильных защитников. Также прилетели ящеры, уничтожили все правительство, только в отличие от Земли, оно у них было в единственном числе. Общемировое, и захватили власть. Обитателей планеты частично уничтожили, жестоко подавив попытку неорганизованного сопротивления, и теперь используют как скот, просто пожирая их. На поверхность регулярно приземляются самые настоящие скотовозы, куда загоняют население целых городов. Но самое главное, сделал он акцент на слове. Они развернули несколько военных баз, контролирующих обстановку. «Я так понимаю, как раз их нам и надо уничтожить?» — спросил я его. «Совершенно верно», — ответил президент, продолжая идти по коридору. «Остатки очагов сопротивления, с которыми мы установили контакт, передали нам координаты этих баз. В некоторые из них удалось прокрасться нашим бойцам, обладающими навыками невидимости, и заложить термоядерные бомбы. Но есть несколько главных скоплений врага, уничтожить которые значительно сложнее. «Думаю, я справлюсь», — уверенно заявил я и посмотрел на родителей. «Но зачем отец с матерью и брат?» «В первую очередь для пиар-компании. У американцев появилась сильная группа, которую они сейчас максимально продвигают, в том числе и в медиапространстве, задвигая истинных победителей. И должен сказать, что мы в этом отстаем. Поэтому сейчас все силы будут брошены на освещение мероприятия. Именно для этого твои родственники и отправляются с нами. Мы разделимся на две группы. В одной будешь ты, а во второй мы вчетвером», — указала на идущих рядом людей. «Главная задумка — это показать нашу безумную боевую мощь, и твой отец сыграет в этом главную роль». «У нас получится отличная мобильная группа», — вступил в разговор папа. «У меня есть усиленные выстрелы, каждый из которых способен стереть с лица земли все, что построили эти ублюдки. У мамы арбалет, пробивающий километровый астероид насквозь. А Димка на подстраховке, на случай, если что-то пойдет не так. Ну и Вячеслав Вячеславович, соответственно, так же, как и в прошлый раз, выступит в роли сверхбыстрого, сверхманевренного и сверхзащищенного транспорта, перемещающего нас к объектам и держащего оборону во время обстрелов». Я представил в голове, как это будет выглядеть, и впечатлился. Летающий отряд, необнаружимый сканерами, подлетает поближе и атакует с высоты. А если учесть Сайгу отца, навык, который он развил до умопомрачительного уровня, то это будет будто небесное возмездие, карающим ударом, спускающийся с небес. «Звучит интересно», — признался я. «Потом с удовольствием посмотрю видео, которое вы снимете». «Не то слово. Кстати, лови координаты». Президент отправил мне 4 точки, расположенные на планете, которые нам предстояло очистить. Я вгляделся в них, увеличивая на карте. Расположены в разных местах, даже на разных материках. Но для меня сейчас это не представляло никаких проблем. Никто не мешает мне распечатать космический перехватчик и полететь на нем, достигнув цели за очень короткое время. Понятно, что в атмосфере особо не разгонишься, но даже так выйдет все равно быстрее, чем лететь самому. «Понял», — ответил я, уяснив задачу. Президент остановился перед дверью, которую охраняли 4 человека в новенькой броне, созданной по технологиям ящеров, и люди, узнав правителя, шагнули в стороны, освобождая проход. «Ну что ж», — проговорил он, на секунду остановившись перед порталом, в который периодически заходили, из которого иногда выходили люди. «Желаю нам всем удачи!» Планета горела в огне. Неизвестно откуда появившееся биомеханическое устройство поглотило уже несколько кварталов в городе, разросшись при этом до огромных размеров. Оружие, которое против него применяли, было попросту неэффективно. Те же лазеры сжигали часть плоти, но существо продолжало сеять панику и разрушение, будто это никак не влияло на него. Лишалось части размеров, но продолжало двигаться. Ему невозможно было причинить боль. Оно не отвечало на любые виды коммуникаций и поглощало все на своем пути, преобразовывая любую технику и плоть, делая частью себя и меняя на оружие, которое тут же использовало для атак. Даже старый добрый огонь не приносил должных результатов. Он просто сползал со шкуры вместе с частью тела. Вышедший на низкую орбиту крейсер получил разрешение на открытие удара по хтонической твари, терроризирующей город, и выстрелил стальной болванкой. Все равно город, в котором резвился монстр, уже был практически уничтожен, и живых там не осталось. Вот только разогнанный до огромных скоростей металл пронзил тело насквозь, углубился в землю и взорвался уже под ней, спровоцировав 8-бальное землетрясение. Какой-то урон, несомненно, нанес, но тварь, висящая в воздухе, будто не заметила его, продолжив двигаться дальше. На нее рухнулось 10 зданий, но она, практически не пострадав от этого, продолжила движение. А поднятая в воздух пыль заодно прикрыла ее от последовавших лазерных ударов, значительно снизивших результативность. Понадобились усилия сразу 5 кораблей на то, чтобы разрезать ее на несколько кусков, но часть, содержащая то самое ядро, все равно продолжала шевелиться, отращивая новые элементы тела. В дело вступили наземные отряды, несущие огромные потери, сражаясь с неразумным созданием. Вот только это было только начало. По подземным коммуникациям, по узким улицам, расползались новые монстры, а непокладающая рук эльфийка уже находилась в соседнем городе, вырезая при этом очередной дом и готовя новый сюрприз обитателям этой планеты.